Глава 14. После окончания состязаний воды мы пробыли во Фанлоте еще день. Князь устроил в нашу честь небольшой прием для придворных. Нас все поздравляли, желали обширных перспектив в будущем. Ну и, конечно, пытались выяснить, какие хитрости помогли нам победить. Ведь в нашей группе водной магии в чистом виде никто не обладал. Мы загадочно закатывали глаза и отвечали лишь, что все дело в командной работе и стремлении к победе. Остальные группы адептов косили на нас с недоверием. «Надо хоть дать кому-то победить в следующий раз», — волновался Лаус. «Иначе они однажды передушат всех нас подушками». «Ерунда какая», — фыркнул Хью. «Мы заработали свою победу честно. Нечего об этом переживать». Я считала так же. И кроме друзей, только Фрейн знал, какой прорыв в управлении магией случился у меня во время этого испытания. После завершения всех формальностей, которые еще требовалось утрясти, пока мы оставались во Фанлоте, порталом все наши группы отправились в огненный удел. Все пока шло по плану. Ингитан впечатлял не то слово. Он казался мрачнее всех предыдущих уделов, где нам довелось побывать. Горы здесь были бурого оттенка и абсолютно голые, безлесные, словно все живое на них когда-то давно выжгло лавой или просто огромным жаром. Но в долинах у подножья этих страшных скал все цвело и благоухало. «Говорят, здесь полно живительных горячих источников», — мечтательно протянул Хью, когда мы вышли на поясывающий местный студенческий корпус террасу. Отсюда открывался великолепный вид на равнину с полосой гор вдалеке. «Хочешь подлечиться?» — подколол его философ. Мы с Мини хихикнули. Хьюберт выглядел здоровее всех нас, вместе взятых. «Это никогда не лишнее. Сами увидите. Я отведу вас на самый известный источник. Там мы все наполнимся такой силой, что победим всех одной левой», — уверил нас парень. Сам Хью просто фонтанировал энергией. Похоже, не зря он так ждал путешествия в Ингитан. Это действительно было его место. Здесь он чувствовал такое же воодушевление, как Мини, когда прибыла в Иссавент. Лауса тоже было здесь хорошо, правда, он это не афишировал. Просто довольно жмурился и мечтательно улыбался. Все мы рассчитывали, что именно здесь парни раскроют свои способности полностью, ведь зачарование подчиняется огненной стихии, а магия Хью пока оставалась для нас загадкой. Но в том, что она как-то связана с боевыми умениями, мы почти не сомневались. «Вообще мне тут нравилось». Это действительно было энергетически заряженное место. И князь огня, Вейлин Блэр, полностью соответствовал той стихии, которую управлял. Ярко-рыжий, румяный, атлетичный и весьма подвижный. Будто его распирало от жажды деятельности. Он, напротив, был моложе всех остальных князей, и я слышала, занял трон Ингитана не так уж давно. Наверное, потому что полон энтузиазма и азарта. «Поверьте, вам понадобится вся ваша сила, чтобы победить в моем испытании», — сразу заявил он во время первого знакомства, коварно при этом улыбаясь. «Но подробности я пока оставлю в тайне. Скажу только одно. Здесь вы раскроете все свои боевые навыки, какие только у вас есть». «Если они есть», — буркнула Мини. Девушки из группы Фрейна тоже помрачнели. «Ну, наконец-то!» — блаженно закатил глаза Хью и почти впал в экстаз. Князь огня сразу ему полюбился. Я видела, с каким восхищением он на него смотрит. «Скажу одно. Нам, наконец-то, пригодится наш куратор», — сварливо добавил Лаус и покосился на Даламана, который стоял чуть в стороне и, к счастью, не слышал его слов. «Да уж, уж чего, а боевых навыков у него полно. Мои друзья еще не видели его боевую форму, уверена. Она их впечатлит». «А что насчет источника, ваша светлость?» — уточнил у князя неугомонный Хью. Тот отыскал его глазами и улыбнулся. «Понимаю ваше нетерпение, но на этот раз к источнику вы отправитесь прямо на испытание». «Как? Почему?» — сразу зашептались адепты. «Все узнаете, когда придет время». На этом знакомство было окончено. На выходе меня сразу поймал Фрейн и быстро повел в свою комнату, где побывать мне еще не доводилось. Неизменным оставалось одно. Хранителю королевских печатей всегда представляют лучшие покои из возможных. Вышло так и в этот раз. Я почти не удивилась. Но там меня ждали совсем другие сюрпризы. На диване в просторной гостиной сидела мама. А у окна, раздраженно пошагивая, маячил Хаймель, который, видно, сюда ее и доставил. «Получите, распишитесь», — проворчал он. «Спасибо», — искренне поблагодарила я и побежала к маме обниматься. «Какая ты красавица!» Она взяла мое лицо в ладони и умиленно его оглядела. «А это, видимо, Фрейн Дерсиди». Ее взгляд переместился на темного. Тот слегка поклонился. «Полагаю, вы наслышаны обо мне не в самом лесном ключе». «Я наслышана о вас в разных ключах», — усмехнулась мама. «Но надеюсь составить свое мнение». «Это правильно», — кивнул Фрейн. «Я очень рад встрече. Жаль, она не случилась раньше, Хаймель. Думаю, мы с тобой можем прогуляться, пока дамы пообщаются». «Тут есть где выпить», — мрачно уточнил полудемон. «Скольких нервов мне стоило все это устроить, ты бы знал». «Пойдем к князю, он угостит». Мужчины удалились. Я села рядом с мамой и тут только заметила, как она волнуется. Похоже, она уже догадывалась, почему я так срочно захотела с ней поговорить. «Мам», — я вынула из-под воротника медальон, — «ты знаешь, кто это?» И продемонстрировала ей миниатюрный портрет. Ее губы дрогнули, а глаза мгновенно наполнились слезами. Похоже, она чуть ли не единственная, кроме деда, знала, что все это значит и что случилось на самом деле 20 лет назад. «Знаю», — кивнула она. «Это дочь Ройера». Я и сама еще раз взглянула на изображение, подумав, что, может, оно изменилось и показывает теперь что-то не то. Но нет. Девушка в медальоне была все та же, и ребенок тот же. «Но у дедушки не было детей». «Официально не было». Мама вздохнула, собираясь силами для долгого рассказа. «Нет, у него случились романы с женщинами, порой очень громкие, когда все вокруг считали, что он вот-вот женится. Но все это ничем не оканчивалось. Я узнала о том, что он долгие годы любил одну единственную женщину, только когда он принес мне тебя». «Я не могу быть его дочерью». «Нет, конечно, ты его прямая внучка». Эта девушка на портрете — его дочь, Тельма Кэрри. Так он мне сказал. Тельма и ее муж погибли во время одного эксперимента. Ты осталась одна, совсем еще малышка. Мама снова помолчала. А у нас с Грейгом никак не получалось завести ребенка. Может, сказался переезд в другой мир, я не знаю. Но Ройер сам пришел к нам, с тобой на руках, и попросил позаботиться. В документах дочь Тельмы отдали в другую семью, несуществующую, а на самом деле нам. Но зачем дед так поступил? Слова у меня заканчивались, как и мысли в голове. Думаю, он считал, что мы дадим тебе лучшее воспитание и образование, чем родная Алага Брилейн. Но у него были свои секреты. Он рассказал мне далеко не все, но зато оставил тебе вот это. Сказал отдать, когда ты приедешь, и начнешь задавать все эти вопросы. Мама протянула мне запертой магической печатью конверт. Я не смогла бы его вскрыть, даже если хотела бы. Зато под моими пальцами сургуч легко разломился, и я вынула сложенный пополам лист. «Дорогая Адель», — было написано в первой строчке. «Если тебе отдали это письмо, значит, ты уже обо всем узнала. Или почти обо всем. Я не стал рассказывать тебе историю твоего рождения сразу. Меня связывает кровное обещание с одной женщиной, и я не могу его нарушить. К тому же, было важно, чтобы ты сама до всего дошла, и я дал тебе только зацепки. И ты справилась. Но, думаю, ты должна знать все. Однако надеюсь, что к этой информации ты отнесешься серьезно, как и к моей дальнейшей просьбе. Ты сама знаешь, что я не очень хорошо ладил с людьми. Хоть так было не всегда. Долгое время меня связывали отношения с одной женщиной. Я очень любил ее. Но между нами стояло одно весомое обстоятельство. Она была замужем за другим. Наверное, я виноват в том, что был настойчив, что не хотел оставить ее в покое, даже зная о ее семейном положении. Но и она любила меня так сильно, что не могла отказаться от наших встреч. Со временем мы сумели преодолеть это. Я с трудом оторвался от нее и уехал в столицу, чтобы жить там и работать. Чтобы ее забыть. И только через много лет она сказала мне, что первым ее ребенком была наша дочь Тельма. На тот момент, когда я узнал об этом, она была уже взрослой и поступила в Академию шестого круга, так как унаследовала от меня многие способности. В частности, магию преобразования. София, назову мою возлюбленную так, попросила просто присмотреть за ней и ни в коем случае не рассказывать о том, кто ее отец. Муж Софии к тому времени скончался, но она хотела сохранить его память и честь и не хотела порочить ее нашей давней связью. Я пообещал, что никому не расскажу, чья Тельма дочь на самом деле. Я присматривал за ней, помогал, где это было нужно. А затем взял ее вместе с мужем в свой проект. И это стало страшной ошибкой. По моей вине она погибла. Она и Алаг. Ты осталась сиротой. Да, можно было дать тебе родни Алага. Но я взял ответственность за Тельму перед ее матерью. Решил, что Грегор и Валея воспитают тебя так, как нужно. И подготовят к дальнейшей жизни в Наскаите. Я хотел оставить тебя в семье. Не все нам удалось, не все прошло гладко, но теперь ты официально моя внучка и моя наследница. Ты — носительница сильнейшей магии, и я очень горжусь тобой. И прошу, пусть все остается как есть. Вся эта история только для нас с тобой. Ты знаешь правду, но больше она никого не должна касаться. София умерла много лет назад. Не стоит тревожить ее память старыми скандалами. В помощь я оставил тебе часть магии Тельмы. Мне удалось сохранить ее для тебя и поместить в медальон. Эта частица разумной энергии будет оберегать тебя и подсказывать тебе правильный путь. Твой дед — Роэр Вайтвин. Я долго сидела молча, а мама смотрела на меня сочувствием и пониманием. Я воспитала тебя как родную дочь. Наконец заговорила она. Я люблю тебя, моя малышка. Но когда-то ты должна была узнать правду. Я подняла на нее взгляд. В моем отношении к ней или папе совсем ничего не изменилось. Это просто старая история, которая за давностью лет уже ни на что не может повлиять. От нее мне осталась только магия, которой владели мой дед и моя мать. И лучшее, что я могу сделать для их памяти, развить ее и раскрыть весь потенциал полностью. Из медальона вынырнул блик, чем слегка напугал маму. «А это что?» Она ткнула в него пальцем. Блик сделал круг над нашими головами, а затем коснулся медальона, но не спрятался в нем. Я раскрыла створки и вновь посмотрела на портрет Тельмы Кэрри. Мы и правда очень похожи. «Это блик, и он часть магии моей мамы». Я осеклась. «Той мамы». Каким-то образом дедушке удалось ее сохранить и придать ей форму. Хотя, о чем это я? Он же был преобразователем, а они могут почти все. Удивительно. Роэр и правда был великим магом. Но, как и любой обычный человек, совершал ошибки. Я протянула письмо Блику. Тот коснулся его, и бумага быстро рассыпалась на крошечные светящиеся пылинки. Раз дед хотел, чтобы я оставила все в тайне, так и будет. Когда вернешься домой, передай папе, что я люблю его. Я обняла маму. Насколько ты тут? Думаю, мне уже нужно идти. Хаймель очень нервничает. Рассмеялась она. Но я рада была тебя увидеть и рада, что у тебя все хорошо. А Фрейн очень симпатичный молодой человек. И видно, что любит тебя. Зря ты его тогда ругала. «Не зря», — нахохлилась я. «Он тогда меня очень обидел. И в итоге женился на другой, между прочим. Я не знаю, что там было, и своими глазами не видела». Важно заметила мама. «А сейчас говорю только то, что вижу». Мы еще немного посидели, поделились новостями, теми, о которых можно было рассказывать. А затем вернулся Фрейн с Хаймелем. Полудемон и правда нервничал. Видимо, за внезапную просьбу перенести мою маму сюда его по голове не погладили. «Вы все выяснили?» — уточнил он. «Вроде все», — кивнула я. Тогда мы пойдем. Времени в обрез. Мы с мамой еще раз обнялись напоследок, и полудемон ее увел. Надеюсь, она рассказала тебе то, что тебя успокоило. Фрейн подошел ко мне, когда я стояла на балконе с высокими перилами и смотрела вниз во двор. Хотя отсюда не было видно местную портальную площадку. Тельма Кэрри и правда была моей настоящей матерью. Меня успокаивает правда. Но важно то, что к ее гибели привел, скорее всего, тот самый артефакт, который мы ищем. Если кто-то восстановит и запустит его, может пострадать еще кто-то. Значит, нам нужно скорее его найти. Круг все больше сужается. Наверняка его следы отыщутся где-то здесь. Мы могли что-то упустить. Могли. Но пока не проверим все тут, не узнаем. Фрейн обхватил мои плечи ладонями и плавно провел по ним вниз. Мягко он коснулся губами моей шеи, и от места поцелуев сразу разбежались мурашки по всему телу. Знаешь, Блик состоит из магии Тельмы Кэрри. Вдруг посчитала нужным сказать я. Тогда неудивительно, что он напал на меня. Усмехнулся Фрейн, продолжая покрывать поцелуями мои плечи. Ему не понравилось, что я к тебе приставал. Или ты просто его обидел? Может быть. Тогда я попрошу у него прощения. Блик не показывался и не стал больше отпугивать моего мужа, потому что тот прижал меня спиной к своей груди, и я повернулась, и наши губы соединились. Теплый ветер порывом подхватил мои волосы и взметнул подол платья. Сейчас мне было так хорошо и спокойно, не хотелось больше ни о чем думать. Но впереди еще много важных дел, и все нужно успеть провернуть за то время, что мы будем в Ангитане.